Изабель с тревогой ожидала возможной погони. Они выехали через ворота и оказались на дороге. Отряд ехал быстрой рысью, пока не добрался до густого леса, окружавшего поместье. Только тогда Морган замедлил ход. Они оказались под укрытием старых вязов. Длинные ветви нависали над головой. «Мне хотелось бы до темноты отъехать как можно дальше от Хеверинг-Бауэр», — сказал он Изабель. На мгновение его рука прикоснулась к щеке девушки. Но вдруг, словно спохватившись, Морган отдернул руку. «Тебе будет трудно». «Я выдержу. Мы будем ехать всю ночь?» «Нет, здесь недалеко есть аббатство. Там мы остановимся на ночлег». Ехали очень быстро. Изабель размышляла. Что происходит с Морганом? Почему он так неожиданно отдалился? Почему отдернул руку? За те несколько прекрасных минут у столов, где продавали эль, она снова ощутила его любовь, словно они никогда не расставались. Сейчас все переменилось. Незадолго до полудня заморосил дождь. Встречный ветер бил им в лицо холодными мелкими каплями. Радовало только то, что люди Лайонелла не преследовали беглецов. Наконец вдали показались желтоватые стены аббатства Олтон. Путешественников радушно приняли в монастыре. Брат Чертон провел их в большую комнату, где горел спасительный огонь. Моргана и Изабель усадили за стол возле камина, а остальные разместились на длинной лавке возле окна. Когда начался дождь, Морган отдал Изабель свой плащ, ведь на ней было только атласное платье. Изабель увидела, как сильно промок он сам. Его камзол потемнел от дождя, а намокшие штаны прилипли к мускулистым бедрам. Сапоги из грубой кожи покрылись темными сырыми пятнами. «Сними плащ. Я повешу его, чтобы он высох, пока мы будем ужинать», — сказал Морган. Он взял мокрый плащ и повесил его перед камином. Слуги принесли им горшки с дымящейся тушеной рыбой, нарезанный свежевыпеченный хлеб и жареные лесные орешки. Подали также большое блюдо со свежими фруктами и сушеные финики с инжиром. Домашний эль был мутным и теплым. Изабель ела с большим удовольствием. Она не переставала думать о том, как разрушить преграду, возникшую между ней и Морганом. «Мы проведем ночь здесь?» — спросила девушка после ужина. «Да, тебе предоставят комнату. Я буду спать со своими людьми». Резкость его голоса удивила Изабель. Она понимала, что не очень прилично, если они будут спать в одной комнате, ведь это монастырь, но все-таки желала этого. Холодок закрался к ней в душу. Морган вышел из-за стола, чтобы переговорить со своими людьми. Они всегда говорили между собой по-валлийски, и Изабель ничего не понимала. Естин разложил на столе карту. Стали внимательно изучать ее. «Изабель, ты можешь показать самую короткую дорогу к твоему имению?» — спросил Морган.